Лола, почти не скрывая, смотрела женщине вслед. Мостки были положены кое-как прямо на землю. В одном месте разлилась большая лужа, и доски ушли под воду. Тетка без раздумий шагнула прямо в лужу, и Лола тотчас уверилась в своей правоте. Ни одна женщина не шагнет в грязь, не подобрав юбку, независимо от того, бомжиха она или светская красавица. Это закон природы. Женщины делают это машинально. Рука сама подхватывает подол. Наверное, с тех времен, когда юбкой служила обернутая вокруг бедер шкура доисторического животного. «Так-так», — подумала Лола, — «маскировочка, значит». «Значит, никакая это не женщина». «Для какой цели им нужен мой клиент, раз для слежки приходится предпринимать такие сложные шаги? Это ж надо. Мужик женщины переоделся». Пока мне такое приходилось видеть только на эстраде, в шоу трансвеститов. Юбка намокла и, видно, стала тяжелой, потому что ненатуральная тетка тут же на нее наступила и едва не шлепнулась в грязь. Лола услышала чертыханье, а потом и более сильное выражение. Тетка пыталась отряхнуть юбку, и видны были огромные грубые башмаки. Лола удовлетворенно улыбнулась. Бывает, конечно, у женщин большой размер ноги, но не 45-й же. К тому же точно такие же здоровенные ботинки видела Лола вчера на бомже, который так ловко ускользнул от ее наблюдения. Тут она спохватилась, что клиент ее Волопасов давно скрылся из глаз. И куда его черт понес по долинам и по взгорьям? Ехал бы в машине, как все люди. Парковался возле нужного места, тогда и следить было бы гораздо удобней. Очевидно, Лолин коллега тоже забеспокоился, как бы не упустить Волопасова, потому что он почти побежал, отчего сходство с женщиной еще уменьшилось. Бегущая женщина, как бы мало в ней не оставалось женственности, все равно думает о том, как она выглядит со стороны. Этот же трансвестит несся напролом, не разбирая дороги, как взбесившийся носорог. Лола припустила за ним и, наконец, узнала местность. Если сейчас выйти из этого проулочка, то попадешь как раз к дверям японского ресторана «Цветок сливы». Так и есть. Через большие окна ресторана был виден Волопасов, который спрашивал о чем-то девушку, выдающую себя за японку. Девушка удивленно мотала головой, но Волопасов решительно схватил ее за рукав кимоно и потащил в сторону. Лола уже догадалась, куда. Разумеется, к деревцу. Очевидно, вчера этому ненормальному поклоннику Азалии показалось, что за ним плохо ухаживают. И теперь он мучил несчастную японку. Девушка прижимала руки к сердцу и кланялась, но Волопасов понемногу накалялся. Губы его шевелились так интенсивно, что Лола поняла. Артемий Васильевич кричал на японку. Девушка пыталась отступить, тогда он схватил ее крепче. Очевидно, Лолин коллега по слежке понял, что в ресторане разыгрался скандал, но не понял, из-за чего, и заподозрил неладное. Волопасов внезапно отпустил японку и ткнул пальцем в окно. Очевидно, он хотел сказать, что Азалии мало света. Соглядатый же в образе женщины принял все случившееся на свой счет, он шарахнулся от окна и быстрым шагом пошел за угол. Лола покрутила головой, убедилась, что Волопасов надолго застрял в ресторане и решила идти в ту сторону, что трансвестит. Они шли той же дорогой, что и вчера, только на этот раз более торопливо. Лола решила не повторять вчерашние ошибки и держалась от преследуемого подальше. Вот он миновал маленький отель, куда вчера автобус привез толпу финнов, и свернул в переулок. Лола вспомнила, что переулок заканчивается тупиком, и точно вдалеке мелькнула вывеска винного магазина, а дальше был забор. Лола еще замедлила шаги. В малолюдном переулке она была как на ладони. Внезапно тип в женской одежде свернул в небольшой скверик и пропала из виду. Лола забеспокоилась и прибавила ходу. «Уйдет опять!» — думала она бегу. «Как же неудачно все получается!» Она с налету проскочила крошечный скверик, который был совершенно пуст, и раздраженно топнула ногой. Но не мог он убежать так быстро. Она бы увидела. Да тут и деться некуда. С той стороны решетка, а если бы он перелез через забор, Лола бы непременно заметила его. А может быть, в кустах есть проход? Лола устремилась в кусты и, уже подбегая, внезапно споткнулась о ногу в огромном ботинке. Пролетев с налету метра два, она приземлилась на четвереньки возле головы того типа. Он лежал навзничь, уставившись широко открытыми глазами в небо. Глаза были совершенно неживыми, а на шее сбоку была видна аккуратная рана, из которой еще вытекала кровь на пожухлую траву. Стоя на четвереньках, Лола в ужасе смотрела на мертвое тело, ибо в том, что ее преследуемый мертв, сомнений не возникало. Слишком он был неподвижен, и слишком безразлично смотрели в небо его широко открытые глаза. Лола и сама окаменела от страха. Так продолжалось минуты три, а Лоле показалось, что прошло три часа. Внезапно она осознала неудобство своей позы, услышала шум машин на улицах, визг тормозов, гудки. Лола со стоном приподнялась и тут же плюхнулась прямо на траву. Ноги ее не держали. «Надо уходить», — поняла она, пока еще кто-нибудь ее не заметил. Одна нога категорически отказывалась повиноваться. Лола сделала глубокий вдох и огляделась по сторонам. В сквере по-прежнему никого не было. Тогда она встала сначала на колени, опершись руками о землю. Под руку попался кусок пластмассы, который оказался ее собственным мобильным телефоном. Оказывается, пока она тут кувыркалась, он вылетел из кармана. Лола пошарила руками вокруг, не отрывая взгляда от неживых глаз покойника. На ощупь собрала какие-то мелочи и запихнула в карманы. Внезапно пришла злость на маркиза. Как он смел отправить ее одну на такое опасное дело? Сидит в теплой квартире и нифига не делает, только лопает да дрыхнет. Тоже мне больной. От злости прибавилось сил. Лола встала и, пошатываясь, побрела к выходу из сквера. Машину она решила бросить. Все равно в таком состоянии за руль не сесть. О клиенте она и не вспомнила.